Глава 30. Госпожа Бельё отрекается от власти. Чтобы узнать желание уважаемого отца и мужа, обе женщины приготовились слушать с должным вниманием. Пету затруднялся. Катерина своей кротостью и трудолюбием приобрела огромное влияние на всех жителей фермы. Пету знал, что поручение его доставляло удовольствие одной, тогда как непременно огорчит другую. Хотя отдаление матери на второй план возмущало его и казалось ему нелепостью, но при всем том роль, назначенная Катерине отцом, возвысила ее в его глазах, что, впрочем, при настоящих условиях не составляло особенной важности или необходимости. Пету представлял собой на ферме гомеровского глашатая относительно памяти, но не умственной силы. Пету приступил к выполнению самого поручения следующими словами. «Желание господина Бельё, чтобы вы беспокоились как можно менее, дорогая госпожа Бельё». «Как это?» — спросила с удивлением добрая женщина. «Очень просто», — отвечал Пету. «Господин Бельё, зная, что управление такой фермой, как ваша, весьма затруднительно, и сопряженные с ним торги...» «Что же из этого следует?» — перебила его фермерша. «Затем уплаты. Ну, распашка. Далее. Уборка хлеба. Конечно, никто не спорит об этом. Но затем-то что? Для продажи надо ездить. Для этого у меня есть лошадь. При расчетах бывают споры. А я сама никому не уступлю. А распашка земли? Я привыкла наблюдать за этим. А уборка хлеба? Надо ведь и стряпать для рабочих, и помогать им накладывать ваза. Все это меня не пугает. Я готова помогать мужу. Но, мадам Бельё, наконец... Что наконец? Столько труда и... Ваши лета... «А-а-а!» — сказала фермерша, косясь на Пету. «Да помогите же мне, мадемуазель Катерина!» — вскричал бедный Пету, чувствуя, что ему изменяют силы. «Я не понимаю, в чем же вам помочь?» — отвечала Катерина. «Я скажу коротко и ясно. Вот в чем дело!» — сказал Пету. «Господин Бельё хочет, чтобы фермой заведовала не госпожа Бельё, а кто же?» — прервала она с изумлением. «Он выбрал того, кто сильнее вас, кто может заменить его. Он желает, чтобы мадемуазель Катерина приняла на себя заботу управления». «Дочь моя будет управлять домом?» — вскричала старая мать тоном, выражавшим недоверие и ревность. «Под вашим распоряжением, матушка», — поспешила добавить молодая девушка краснее. «Нет-нет», — подхватил Пету, который, раз решившись высказаться, не останавливался. «Я должен передать поручение сполна. Господин Бельё уполномачивает мадемуазель Катерину вместо себя вести дела, касающиеся фермы и дома». Каждое слово Пету проникало глубоко в сердце старой хозяйки, но вместо того, чтобы возбуждать в нем зависть и досаду, делало ее преданнее и покорнее воле мужа, которого она, считая неспособным ошибаться, слушалась беспрекословно. «Может ли ошибаться Бельё?» — раздумывала добрая женщина. «Нет, это немыслимо. Следовательно, надо ему повиноваться». Взглянув на дочь, она прочла в ее взоре скромность, доверие, готовность трудиться, горячую преданность и уважение к себе. «Бельё прав», — сказала она. «Катерина молода, умна и твердого характера». «Конечно», — сказал Пету. «Катерине удобнее разъезжать по дорогам, чем мне», — продолжала мать. «Она лучше меня усмотрит за пашней, выгоднее меня продаст и купит. Она сумеет заставить себя повиноваться». Катерина улыбнулась. «Ну», — продолжала добрая мать, — «теперь придется тебе, Катерина, побегать по полям. Придется счеты вести. Теперь увидят тебя все в твоих частых разъездах». «Не опасайтесь за вашу дочь», — сказал Пету с довольным видом. «Я везде буду сопровождать ее». Пету рассчитывал произвести эффект этим приятным предложением. Но Катерина бросила на него такой взгляд, что он оцепенел. Она покраснела от гнева, но ничего не сказала, очевидно сдерживаясь. Пету был человек не светский, он не чувствовал оттенков выражения чувств на лице и краску, выступившую на лице молодой девушки, перетолковал по-своему. «Ну-с», — сказал он, приятно улыбаясь и показывая свои длинные зубы, — «что же это вы ничего не отвечаете, мадемуазель Катерина?» «Неужели вы не понимаете, Пету, что вы сказали глупость?» «Глупость?» — вскричал влюбленный Пету. «Конечно», — подтвердила фермерша, — «Катерина, дочь моя, будет показываться с гвардейцем». «Да ведь кто же увидит в лесу? — отвечал Пету так наивно и добросовестно, что было бы непростительно посмеяться над ним. «Было ли это в предписаниях моего мужа?» — шутя спросила фермерша. «Отец не назначил бы ему такой жалкой роли, роли, достойной лентяя. Да и Пету, полагаю, не принял бы ее», — сказала Катерина. Пету посмотрел испуганным взором на обеих женщин. Все его мечты рушились. «Быть может, Пету, вы насмотрелись в Париже, что молодые девушки водят за собой молодых людей?» «Да вы не молодая девушка, вы хозяйка дома», — проговорил Пету. «Ну, довольно разговаривать», — вдруг сказала госпожа Белье. «У хозяйки дома и без того много работы». Тогда перед Пету произошла церемония, не лишенная торжественности и поэзии. Пету смотрел на все безмолвно, с разинутым от изумления ртом. Мать вынула связку ключей и, один за другим, передав их Катерине, стала сдавать ей белье, бутылки, мебель, провизию. Потом подвела дочь к старому бюро, в котором хранил белье, свои бумаги, луидоры и все драгоценности семейного архива. Катерина с достоинством вступала в полновластное управление, расспрашивая мать обо всем, стараясь вникнуть в ее ответы и удержать их в своей памяти. Перебрав все хозяйственные принадлежности, они перешли к домашним животным и птицам. Бараны, ягнята, козы, куры, голуби, лошади, быки, коровы – все было сдано на руки Катерины, хотя эта часть хозяйства давно находилась под ее надзором. Птицы и ягнята бежали к ней навстречу и заигрывали с ней, голуби стаями увивались около нее, садясь ей на плечи и на голову. Лошади ржали, когда она приближалась к ним. Она умела укрощать самых бешеных из них. Один выкормленный на ферме жеребенок, выросший, сделался неприступным. Но как только Катерина входила в конюшню, он смиренно подбегал к ней, обнюхивал ее руки и карманы, надеясь в них найти кусочек хлеба, который Катерина всегда приносила с собой. В высшей степени была привлекательна эта белокурая девушка с большими голубыми глазами, с белой лебединой шеей, когда она, подходя к пруду, рассыпала по крепко прибитой земле принесенные ею зерна проса и овса, к которым бежали кудахтая куры с цыплятами, слетали со всех сторон голуби. В глазах одних людей есть притягательная сила, в глазах же других есть что-то отталкивающее и неприятное. Оба эти взгляда имеют сильное влияние на животных, которым они вполне подчиняются. Притягательной силой Екатерина обладала вполне. Она была характера спокойного и твердого, приветливость в ней соединялась с силой воли, и все это выражалось в ее взгляде, действовавшем обаятельно на животных, ласкавшихся к ней, любивших ее и никогда не делавших ей вреда. Влияние это еще сильнее отражалось на людях. Ни один человек во всей этой местности не говорил о ней легко. Ни один юноша не приближался к ней с нехорошей задней мыслью. Влюбленные в нее отбивались ее руки, а те, которые не были влюблены, любили ее как сестру. Пету, понуря голову, опустив руки без мысли, машинально следовал за молодой девушкой и за ее матерью. С ним не говорили ни слова. Он походил на одного из стражей, являющихся на театральных подмостках. Этому сходству содействовала его каска. Передав хозяйство, фермерша созвала работников и, встав посреди них, сказала: «Дети мои, хозяин ваш еще не возвратился из Парижа и хочет, чтобы в его отсутствие управляла фермой дочь моя, Катерина. Я стара и слаба, а она молода и здорова. Хозяин поступил благоразумно. Теперь прошу считать хозяйкой Катерину. Она будет получать, выдавать деньги. Я первая буду исполнять ее распоряжение». Катерина не добавила к этому ни слова, а только обняла свою мать. Поцелуй этот был выразительнее всякой речи. Мать заплакала. Сцена эта произвела сильное впечатление на Пету. Служители приветствовали новую хозяйку. Катерина тотчас же принялась за исполнение возложенных на нее обязанностей и распределила занятия. Все с большой готовностью отправились приниматься за дело. Один Пету остался без должности. Он подошел к Катерине и спросил: «А я что же?» «Ах, это вы?» — отвечала она. «Мне нечего дать вам делать». «Стало быть, я остаюсь без дела?» «Какую же вы хотите занимать должность?» «Ту же, которую занимал до поездки в Париж». «До поездки вам давала должность матушка». «Теперь хозяйка и вы? Давайте мне работу». «Никакой работы не могу вам дать». «Почему?» «Потому что вы ученый, Пету. Сельские работы вам не подстать. Почему же это?» Катерина сделала утвердительный знак. «Я ученый?» — повторил Пету. «Конечно. Взгляните только на мои руки. Все равно вы не годитесь в сельские работники. Под предлогом, что я ученый, — сказал бедный малый в отчаянии, — вы оставляете умирать меня с голоду. Разве вы забыли, что философ Эпиктет служил за столом, что баснописец Эзоп добывал в поте лица хлеб свой, а эти господа были гораздо ученее меня? Что же делать? Я ничего не могу изменить. Господин Бельё сам принял меня в дом свой и послал из Парижа с тем, чтобы я у него оставался. Верно, но отец мой мог заставлять вас исполнять такие работы, которые я дать вам не осмелюсь. Не осмелитесь? Оставлять вас без всякого дела также не могу себе позволить. Отец мой, как настоящий хозяин, вправе был это делать. Мне же, как его доверенный, это недозволительно. Я управляю его имением, оно должно давать доход. Я буду работать, вот и доход. Вы неправильно судите. Как неправильно? Да так, неправильно. Дайте мне на ферме дело и увидите, ученый ли я или лентяй. Арифметика – моя специальность. Для мужчины, по моему мнению, это не работа, заметила Катерина. Стало быть, я ни на что не гожусь, вскричал Пету. «Оставайтесь пока здесь», — сказала Катерина, смягчаясь. «Посмотрим». «Вы желаете подумать, гожусь ли я на что-нибудь вам? Что же я вам сделал? Вы совсем переменились». Катерина едва заметно пожала плечами. Она не находила причин для отказа. Было очевидно, что настойчивость его ее утомляла, и она прервала разговор, сказав: «Кончим, Пету. Я еду в Ферте-Миньон». «Так я побегу и оседлаю вам лошадь». «Не надо. Оставайтесь здесь. Вы не позволяете мне сопровождать вас?» «Оставайтесь здесь», — повелительно сказала Катерина. Пету остался как прикованный на месте, опустив голову и стараясь скрыть горячую слезу, набежавшую на ресницу. «Ах», — говорил сам про себя Пету, — «вы находите, что я изменился?» «Нет, вы изменились, а не я».